Он почувствовал, как член напрягся и уперся юноше в глотку. Тот едва не задохнулся, но Жан-Поль только усилил хватку и тесней прижал его голову, так, чтобы до конца войти парню в рот. Когда он впервые проделал такое с парнем, ему было стыдно. Он знал, что здесь это широко практикуется, чуть ли не в порядке вещей. Мужчины откровенно обсуждали это в клубе, пропустив 2-3 стаканчика. «Туже приятней, лучше, чем у женщины, тут и спорить не о чем», — говорили они. Парни были искусней и раскованней женщин-арабок, за деньги готовы на все, буквально на все. У Жан-Поля эти разговоры вызывали легкое отвращение, странное ощущение какой-то опасности, но в глубине души возбуждение. Это не в его вкусе. Он не какой-нибудь гомосек. Ему нравятся женщины, а не мальчишки, с подведенными глазами и вкрадчивой хитрой повадкой. Тем не менее, интересно было послушать, что говорят другие. Потом, в первый раз, он был тогда крепко пьян, так пьян, что почти ничего не соображал, поэтому тот случай можно списать. А затем он снова лег с женщиной, и ничего, ровным счетом, ничего такого, о чем стоило говорить. Много возбуждения, много беспокойства и никакой эрекции. Вялый член так и повис между ног. Ни разу даже не дернулся, а уж она-то старалась изо всех сил, чего только не выделывала. Тогда он снова решил попробовать с парнем. Ему рекомендовали того, как мастера по этой части. Жан-Поль боялся самого худшего. Но нет, юноша раздел его, и стояк был отменный, орудие в полном рабочем порядке, готовое к действию. На парня его член произвел сильное впечатление, а он повидал их немало. Такой большой, ужасался парень. Тут ни масло, ни вазелин не помогут. Он даже закричал, когда Жан-Поль вогнал ему в зад. Впрочем, и эти крики тоже из их профессиональных уловок, вроде как называть себя сиротой. На самом-то деле они ничего не значат. После этого у него было много парней и несколько женщин, однако последние не вызывали прежнего пыла, особенно француженки. Он имел прекрасные возможности погулять со многими здешними женами. У какого мужчины не было этих возможностей? Бабы дурели от скуки, все их мысли вращались вокруг постели. Но после мальчиков женщины его утомляли. Столько требований, в придачу к сексу подавай им еще и любовь. И у каждой полно своих представлений о том, как надо трахаться и в какой позиции предпочтительней, и как им кончить. «Плевать мне на это», — не раз хотелось ему сказать, — «заткнись и не мешай дотрахаться». Разумеется, он этого не говорил, он просто перестал с ними спать. Вместо них он теперь имел мальчиков. Парни делали именно то, что он велел, и тогда, когда он хотел. Пресвятая Богородица, этот приемчик парень применил впервые, но как здорово, потрясающе. Нет, что там ни говори, а этот мальчишка — находка, лучший из лучших. Ладно, хватит, ложись. Жан-Поль оттолкнул юношу, вынул член у него изо рта. За все это время парень не произнес ни слова. Он перекатился на другую половину постели и лег на спину. Сегодня у парня не стоял, но у него почти никогда не стоял. Жан-Поль уже давно перестал волноваться по этому поводу. «Дурачок, тупица, перевернись на живот!» Опьянение от кифа начало проходить. Жан-Поль почувствовал, как где-то на периферии его ощущений зарождаются раздражение и злость. С кифом такое нередко бывает, когда проходит балдеж. Впрочем, неважно, злость выручает. «Подыми жопу!» Юноша чуть приподнялся. Жан-Поль опустил глаза на свое умощенное тело, поплевал на ладонь, чтобы легче войти, примерился и всадил. Мальчишка охнул, но только один раз прикусил губу и замолк. Жан-Поль качал во всю мощь, задыхаясь, крепко зажав руками узкий, красивый юношеский таз. В его теле вздымались жар и ярость, страшная ярость, пробившаяся через пары кифа, ярость ослепительная, на миг перебившая даже похоть, так что он сбился с ритма, не рассчитал темпа. «Как на войне», — смутно подумалось ему, — «как на войне, как в битве», — напоминает сражение. Но сравнение вихрем унеслось прочь, он опустил взгляд на услужливо изогнутый молодой позвоночник, снова нашел ритм, покачал и кончил. Он мешком повалился на парня, ловя ртом воздух. На него нашла легкая дурнота. Он злоупотребил кифом. Нужно отказаться от кифа. Он внезапно и предательски бьет по мозгам, Господи Иисусе, ведь едва не сорвалось. Юноша выждал 5 минут, как обычно, потом встал и направился в ванную. Было слышно, как он пустил воду. Вышел он оттуда уже одетым. Жан-Поль закурил сигарету и улыбнулся. «Тебя ждет подарок, там, на комоде». Юноша даже не поглядел на кучку франковых бумажек. Он надулся и опустил голову. «Не нужны мне подарки, я же вам говорил». Жан-Поль вздохнул. Этой новой линии поведения парень придерживался уже около 2 недель. «Что же ты в таком случае хочешь? Не этого, так чего-то другого? Я просто хочу выразить тебе мою благодарность. Ты мне нравишься, и сам это знаешь». Он протянул юноше руку, но тот сделал вид, что не видит, и с обидой глянул на Жан-Поля. «Я вам говорил», — произнес он едва слышно, — «я хочу, чтобы мы стали друзьями». «Мы и так друзья. Добрые друзья, ты это знаешь», — вздохнул Жан-Поль, теряя терпение. «Нет, не друзья. Я вам нужен только для этого», — юноша хмуро показал на постель. «А больше мы нигде не встречаемся, только здесь, только для этого». «Но где же, черт возьми, нам еще встречаться? Чего ты от меня хочешь? Чтобы я привел тебя во французский клуб? В отель? Ты сам понимаешь, что это невозможно». «Мы могли бы сходить куда-нибудь выпить», — упрямо заявил юноша, надув губы. «Друзья так и делают. Встречаются, чтобы выпить вместе, в кафе или ресторане. Или вместе обедают. Мы бы тоже могли. Я сойду за француза, вы знаете, сами говорили. Я наполовину француз. Я учился во Франции». От обиды у него срывался голос. Жан-Поль тревожно поглядел на часы. Почти 5. «Хорошо, хорошо, как-нибудь так и сделаем. Встретимся в кафе, выпьем. А может, сходим в кино. Это тебе подойдет?» «Может быть. Когда?» «Пока не знаю». Жан-Поль встал в полный рост и потянулся к халату. «Слушай, не будем сейчас пререкаться. У меня нет времени, я тебе говорил. Ко мне приехали гости, брат с женой. Они скоро вернутся. Будь умницей, уходи». «Я больше не приду». Парень поднял голову, и Жан-Поль с ужасом увидел, что его черные глаза полны слез. «Вот если мы будем друзьями, настоящими друзьями, а так я не хочу». «Хорошо, хорошо». Жан-Поль торопливо пересек комнату, взял с комода франки и сунул их юноше в нагрудный карман. Он услышал, как у дома остановился автомобиль, и поспешил добавить еще одну бумажку. 30 франков закроют дело, для парня это целое состояние. Юноша не шелохнулся. Жан-Поль нетерпеливо его подтолкнул. «А теперь уходи. Мы встретимся, договоримся в другой раз, честное слово». «Другого раза не будет. Сейчас». «Ладно, идет. Встретимся завтра. В кафе «Де ла Пе». Ты знаешь, где это, рядом с площадью революции. Юноша сразу просиял. Правда? Вы обещаете? Во сколько? Около 6. Встретимся в 6. Я, вероятно, не смогу там долго пробыть. Жан-Поль нахмурился. Возможно, со мной будут гости. Если так случится, ну, ты ведь будешь осмотрительным, верно? Сделаешь вид, что зашел в кафе случайно или что-нибудь в том же роде. Он уже жалел о приглашении, но было поздно. Мальчишка прямо рассиялся от радости. «Ваш брат? Вы хотите сказать, там будет ваш брат? И вы меня ему представите? Для меня это огромная честь. Я буду очень осторожен, обещаю вам. Я не хочу, чтобы вам из-за меня было стыдно. Вот увидите, я умею себя держать. Честное-пречестное». Его восторг прямо-таки тронул Жан-Поля, и он любовно шлепнул парня по заду. «Прекрасно, а сейчас не подведи, ясно?» Он запнулся, а затем сжал юноше руку. «Сегодня ты хорошо постарался, просто великолепно. Надеюсь, хотел, чтобы вам было приятно». Он сказал это чуть напряженно, и Жан-Полю показалось, что в глазах у юноши промелькнула тень все того же презрения. Ерунда, просто у парня своя гордость. Жан-Поль посмотрел на окно, и юноша кивнул. «Не беспокойтесь, я уйду черным ходом через кухню». На другой день, в самом начале 6-го, Эдуард и Жан-Поль вышли из приемной генерал-губернатора. По длинным коридорам под включенными вентиляторами погода все еще стояла жаркая. Их провожали старший адъютант, француз и адъютант адъютанта, алжирец. В сопровождении этой пары они спустились по широкой мраморной лестнице и вышли под яркое солнце. Старший адъютант остановился и отвесил почтительный полупоклон. «Господин барон, господин де Шевиньи, надеюсь, мы смогли вам посодействовать». Он сделал паузу и обратился к Эдуарду. «Вы, кажется, говорили, что завтра возвращаетесь во Францию, господин де Шевиньи?» «Да». «Если до отъезда мы сможем вам быть чем-то полезны, я почту за честь». «Разумеется», — оборвал Эдуард, — «благодарю вас и вас». Он посмотрел на адъютантов. Француз учтиво улыбался. Алжирец, низенький смуглый мужчина, носивший очки в тяжелой роговой оправе, не улыбался. За все время он не сказал ни единого слова. Служащие вернулись в здание. Эдуард и Жан-Поль не спеша спустились по широким ступеням на улицу. Жан-Поль задержался у палатки купить пачку галуаз. Продавец, крохотный орехово-коричневый араб, в красной феске, торговал также засахаренным миндалем и фисташками. И газетами «Фигаро», «Ле Монт», «Гералд Трибюн», «Олл Стрит Джорнал», «Эль Муджахид». Ведущая алжирская ежедневная газета выходила на французском. Эдуард глянул на крупный снимок на первой полосе, отвел глаза и отошел в тень пальмы, пока Жан-Поль пересчитывал сдачу. Проехал военный грузовик с французскими парашютистами. Учреждения закрывались. По широкому элегантному бульвару сновали машины. Он окинул взглядом перспективу бульвара, красивые белые дома с решетчатыми ставнями, и увидел вдали залив, голубой блеск моря. «Идем». Жан-Поль обнял его плечи. «Нужно выпить. У меня во рту пересохла собачья жара. Я сказал Изабел, что мы подождем ее в кафе де ля Пе». «Изабел? Я думал, она отдыхает на вилле». В последнюю минуту у нее изменились планы. Она решила походить по лавочкам. Женщины всегда женщины, сам понимаешь. У нее машина. Так что сможем вернуться все вместе. «Прекрасно. Но я не хочу задерживаться, мне еще нужно кое-кому позвонить. Эдуард пожал плечами и позволил увлечь себя по направлению к площади Революции. Они пересекли ее и вошли в кафе. Посетителей становилось все больше, в основном бизнесмены-французы. Жан-Поль приметил столик у окна, рванулся к нему и плюхнулся на стул. «Два аперитива!» — заказал он и откинулся на спинку. «Отсюда мы увидим Изабелл, тут хоть прохладнее, вентиляторы работают». Он замолчал, закурил сигарету и с восхищением посмотрел на Эдуарда. «Как только ему удается?» — задался он вопросом. Целый день напряженных встреч с официальными лицами французской администрации, а выглядит таким же свежим, как утром. На белом полотняном костюме ни пятнышка, ни складочки. Не потеет, и, судя по всему, жара ему нипочем. Жан-Поль украдкой покосился на свой костюм. Слишком тесный и чертовски неудобный, весь в потных складках. Рукав забрызган вином. А, впрочем, черт с ним, к нему возвращалась самоуверенность. Может, теперь до Эдуарда дойдет? Он ведь всего не знает. Что ж, будем здоровы. Он поднял аперитив и сделал большой глоток. Полегчало, братик? С какой стати? Эдуард бесстрастно на него посмотрел. Разве нет? А мне подумалось. Ну, ладно, ладно, знаю, меня ты слушать не станешь. Так, может, прислушаешься к их мнению? Уж они-то в курсе, что здесь творится. Если бы пахло заварухой, настоящей, заметь, они бы знали. Логично, правда? А они что тебе говорили? Причем все как один. То же самое, что я. Все уляжется. Положение под контролем. «Да, говорили, не спорю. А ты, видно, им не поверил?» «Господи, Эдуард, ты знаешь ли, бываешь чертовски самонадеянным. Генерал-губернатор все ясно тебе разложил, без всяких там «но» и «если». А ты ему не веришь?» «Генерал-губернатор не произвел на меня впечатления», — заметил Эдуард. «Меня заинтересовал младший адъютант». «Что? Этот алжирец? Но он даже рта не раскрыл. У него, доложу я тебе, был такой вид, словно от страха он сейчас наложит в штаны». «Именно на это я и обратил внимание», — холодно произнес Эдуард. Он отвернулся и обвел кафе взглядом. «В основном одни мужчины». Всего несколько женщин, видимо, секретарши, которых боссы пригласили на рюмочку. Арабов сюда не пускали, кругом были только французы. «Ну, я умываю руки», — Жан-Поль допил аперитив и велел официанту повторить. «Какого черта, Эдуард? Хватит нам спорить, надоело. Ты сказал, что хотел, а я не собираюсь передумывать». Не будем к этому возвращаться, ради Христа, это ведь твой последний вечер в Алжире. Но расслабься ты хоть немного, а? Давай отдохнем. Лицо у Эдуарда вдруг просветлело, он встал. Гляди, вон Изабелл. Она нас высматривает. Прости, я сейчас. Он вышел на террасу. Жан-Поль проводил брата взглядом. Увидел, что она его заметила, повернулась, улыбнулась. И бросилась в его объятия. Он вздохнул и зажег новую сигарету. Как хорошо им друг с другом, это ясно как день, и Жан-Поль за них радовался. Он не ревновал, да из чего бы? Его с Изабелл помолвка — дело прошлое. Теперь он с трудом вспоминал то время. Они тогда ошиблись, о чем говорить? А Эдуарду она, судя по всему, подходит, понимает его. С ней он не такой, как с другими, мягче, нежней, больше похож на того давнего Эдуарда. Конечно же, она сумела найти к нему подход, вот и хорошо. А то он уже начинал тревожиться, как бы Эдуард совсем не замкнулся в себе. Что ж, она очень красива. Вероятно, скоро у них пойдут дети. И уж тогда Эдуард будет по-настоящему счастлив. Когда они подошли, Жан-Поль поднялся. Изабель смеялась над чем-то, что ей сказал Эдуард. На ней был белый полотняный костюм, зеленые глаза сияли. Она поднялась на цыпочки и расцеловала его в обе щеки. «Жан-Поль, у тебя не автомобиль, а чудовище! А сколько машин! Пришлось припарковаться черт знает где. Потом я заблудилась. Смотрите, у меня для вас по подарку». И она вручила каждому пакетик, обернутый в папиросную бумагу, перевязанный шнурком и запечатанный воском. Они не спеша их вскрыли под нетерпеливым взглядом Изабел. «Сандал! Палочки сандалового дерева! Ты, Жан-Поль, про них знаешь. Их нужно поставить в маленькую медную курильницу, вроде крохотной чашечки. Они будут тлеть. Продавец говорил, вся комната пропитается ароматом». Ох, откинулась она на спинку стула. «Я столько всего хотела купить. Какие дивные краски! Толченый индиго, восхитительно синий, словно лазурит, охна и, конечно, специи, тмин, куркума, да еще шафран, горы свежезасушенного шафрана». Мужчины переглянулись. Эдуард вздохнул. «Дорогая, ты была в арабском городе?» Изабель развела руками. «Кто знает, я и сама не поняла, где была». «Не ври». «Ну ладно, почти что. Правда, в самом начале. На границе между городами, где ничейная земля». Ее глаза лукаво блеснули. «Там я побродила по рынку, а потом вернулась сюда. А теперь хватит злиться, лучше скажите спасибо». «Спасибо», — произнесли они в один голос, и Эдуард улыбнулся. «Ну ладно, забудем. Слава богу, ничего не случилось. Мог бы сообразить, что ты обязательно выкинешь что-нибудь в этом духе, и нам тебя не остановить». Он подозвал официанта. «Что будешь пить, дорогая?» «Перье со льдом», — небрежно ответила Изабел. Эдуард наградил ее удивленным взглядом. «И только? Может, стаканчик вина? Или аперитив?» «Нет, милый, честное слово, очень хочется пить. Минеральная вода будет в самый раз», — она подумала. «И еще очень хочется есть. Видимо, нагуляла аппетит, пока бродила по рынку. Сандвич? Нет, не хочу. Лучше выпью стакан холодного молока». «Стакан перье и стакан холодного молока?» Эдуард внимательно на нее посмотрел, но она спокойно кивнула. «Именно. Спасибо, милый». Официант, принимая заказ, удивленно воздел брови, но ничего не сказал и сразу принес заказанное. Изабель сидела, безмятежно прихлебывая молоко. На ее красивом лице играла загадочная улыбка. «Завтра», — решила она, — «завтра можно будет ему сказать, как только взлетит самолет. Скорей бы оно наступило, это завтра». Пока Эдуард и Жан-Поль разговаривали, она обвела взглядом кафе. «Как все красиво! И все посетители, седоватые бизнесмены и молодые секретарши, все-все тоже такие красивые. Мир прекрасен, жизнь прекрасна». У нее голова кружилась от счастья. Она посмотрела на Эдуарда, тот как раз подался к Жан-Полю подчеркнуть какую-то свою мысль. Густые черные волосы, резко прорисованные черты лица, решительная и точная речь. Она задалась вопросом, пойдет ли ребенок в Эдуарда, и понадеялась на это. у рыжих младенцев страшненький вид. Нет, рыжего она родит ему после. Но ей хотелось, чтобы этот ребенок, мальчик или девочка, пошел в Эдуарда, который дал ей счастье, настоящее счастье впервые в жизни. Чтобы отвести злой глаз, она скользнула руками под стол и потрогала живот. Жаль, что пока еще рано. Жаль, что младенец растет так медленно. Ей хотелось ощутить в себе крохотное тельце, и чтобы живот раздуло, и чтобы Эдуард положил на него руку и почувствовал под пальцами движение их ребенка. 4 месяца. Ворочаться начинают на 5-м месяце, как сказал доктор. У нее тогда вытянулось лицо. Ничего себе! Еще 2 месяца. Врач терпеливо улыбнулся. Сперва происходит много другого. Оно уже происходит, хотя вы и не чувствуете. 2 месяца у зародыша просматриваются голова и спинной хребет. 3 можно различить конечности и черты лица. А 4, мадам де Шевини, когда вы почувствуете, как он шевелится, не исключено, что временами он будет сильно толкаться, а значит, зародыш... Только не зародыш, хотелось ей крикнуть. Дитя, мое дитя, дитя Эдуарда, наше чудо, ибо таким она его ощущала, как, вероятно, ощущает каждая женщина, чудо, новая жизнь.